эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия вам, слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня второй эфир из цикла «Движение». И говорим мы о нисхождении духа в тело, рождении движения. В нашей виртуальной студии с вами Алексей Гудков, многодетный отец, семьянин, увлекается философией, самопознанием и всегда находится в процессе получения новых знаний и построения своего пути. Здравия, Алексей! Здравия, Вера! И я с вами сегодня ведущая Вера. Итак, для начала, Алексей, давай разберемся с понятием «дух». Есть много трактовок по этому поводу, и религиозные точки зрения, и с точки зрения ведической, и даже мистической. Так что это такое, или кто это такой дух? Какова его природа? Ну, сразу могу сказать, мы можем только предполагать, на самом деле, что это такое, говорить об этом, ну, и предполагать именно исходя из его проявлений. Потому что, как говорили древние, это неописуемо, этому нету слов и так далее. То есть, если это будет описано как-то, то это будет всего лишь словами, всего лишь иллюзией. И никогда неописуемое нельзя с достаточной точностью воспроизвести, как-то сказать. Но тем не менее, человек всегда пытался по каким-то косвенным признакам, еще как-то, да, используя все инструменты, будь то, что, как у нас в науке, да, научные какие-то приборы, вот, в другие эпохи он считал, что самый лучший инструмент – это человеческое восприятие. Да, конечно, его как-то нужно настраивать, его нужно очищать, но тем не менее все исследования, все вот эти поиски, которые были, они исходили именно от человека. Итак, что такое дух? Ну, для этого надо целый, наверное, вебинар, да, проводить, и не один, если рассматривать все, что было сказано об этом. Я даже не берусь сейчас за это. Вот. Но кое-что, как бы основные такие вехи, наверное, можно. Что древние, что в средние века наши богословы, исследователи, что древние века, в смысле до нашей эпохи, те же самые индусы, египтяне. За всех не скажу, но вот кто кого перечислил, они считали, что дух, он нематериален вообще. Слово «вообще», как бы, оно не подходит, но тем не менее, это для усиления. То есть это то, что не относится к материи, к тонкой, какой угодно. Это нематериальная часть. Вот, это то, что существовало до материи. Как тот же самый Пуруша, да, в аварийских сказаниях. Это дух. Иногда назывался душой, тут уже вопрос переводов, да? Вот этих текстов играет роль. Но, тем не менее, мы будем считать, что один из переводов «дух», он более верный. Итак, что наши предки считали, что, еще раз говорю, что дух – это нематериальный. При этом… Да, а с точки зрения, вот, если нематериальный, может быть, это какая-то информация? Вот информация, все, что относится к информации, да, то есть должен быть носитель этой информации, будь то диски там какие-то, да, бумага. Также мы, когда мы о чем-то думаем, мы представляем что-то, как говорят, в голове, а лучше говорить в сознании, потому что представляем-то мы не там, в голове, да, а мы себя представляем перед собой, где-то там, рядом, в зависимости от того, что именно представляется, представить, то есть перед собой поставить. Это сознание. Ну, в принципе, ну, люди говорят там, в голове представляют. Ну, можно со скидкой вот так говорить, но Если ты исследователь, то ты должен быть более точен. Итак, то, что мы представляем, значит, оно существует. И оно должно быть где-то существовать. Должна быть некая материя. Вот эта материя, да, вот эти наши представления образов, называется наше сознание. Вот. Как образуется сознание? Ну, здесь я могу только наших предков говорить то, что они сказали. Вот. Итак, дух как нематериальное нечто, да, существующее, его первая эманация, то есть его первое, как бы сказать, выделение, да, или преобразование, по-разному можно понимать. Вот. Но являлась самая тонкая вещественная среда. Самая тонкая вещественная среда, которая заполняла всю Вселенную, или из которой, в общем-то, вся Вселенная произошла, в частности. Вот, называлась эта среда знания. Знания. А уже следующая среда, более плотная, называлась сознание. Вот в этом сознании у каждого человека есть свое сознание. Да, кстати, это я уже начинаю рассказывать про... Они оставили такое знание, да? Как бы называется лестница. Они называли лестницами, но по-нашему, по-современному, это лестница. Да? Но я все равно буду говорить, так как они говорили. Лестница нисхождения духа в теле. В общем, вот тело, то, что наше там, вот это, из чего человек состоит, да, вот это, что называется, физическое тело, они его называли телью. То есть вот это мясо, да, вот, все, тель. Так вот, нисхождение духа в теле, оно идет последовательно, уплотняясь с каждой средой, все более и более уплотняясь, и однажды вот эта вот более плотная среда, она становится телью. Это живое сознание. Ну, возвращаясь к духу, да, так вот, предки видели, что как, ну как, они как-то видели на самом деле. Это у нас видения не хватает, но мы как-то все-таки видим и чувствуем, ощущаем. Так вот, про дух они говорили, когда объясняли, что, да, что это стрелка компаса. Ты говоришь, ты представляешь, что такое стрелка компаса? Ну да, оно поворачивается все время. Так вот, дух — это то, что тебя постоянно куда-то тянет. Вот того, что тянет, да, то, что схватило, потянуло, этого не существует, как бы в материи этого нет, но оно есть. Вот, можно сравнить с магнитным полем, но это всего лишь сравнение, одно из сравнений. Вот. При этом духом можно наполниться, при этом дух можно потерять, но если наполнится, значит, он какой-то имеет объем, да, то есть заполнение, то есть это очень сложный вопрос. Но тем не менее, предки говорили, что дух — это нематериальная составляющая, самая первая. Так же, как и индусы, или вот эти арийские веды говорили Пуруша — дух. И одновременно это является первое, не хочется это слово говорить, но тем не менее, нечто первообразующим, первообразом для человека. Почему не хочется? Потому что когда мы говорим образ, значит, уже есть отпечаток. Уже есть тонкая среда сознания. Так вот, у души, у нас такой разбросанный вывод, да, то одну часть посмотрим, то другую, и пробуем соединять. Ну, сразу скажу, что просто выделить движение как некое явление, да, как некое понятие, говорить отлично от всего другого отдельно не получится. Вот. Поэтому придется говорить и о других вещах. Так вот, для души, у которой, вспоминаю, да, вот, движение выражалось в виде стремлений и порывов. Порыв души, когда ты что-то тебя пробудило, ты вскакиваешь и что-то хочешь делать. При этом что происходит? Вот порыв души. Ты начинаешь думать, как это сделать. Здесь уже начинает работать разум. Разум или мышление. Сейчас пока подробности не будем вдаваться. И ты выстраиваешь некие пути достижения туда, куда у тебя этот порыв был. Вот. А душа, она постоянно стремится напрямую всегда идти. Так же, как сила напрямую течет, пока ее как-то не остановишь, да, не развернешь. Так вот и душа в своих движениях всегда стремится идти прямо туда, куда ей хочется. Так вот. Да, хорошо. Сейчас, секундочку, свяжу сейчас. Еще буквально предложение одно, все это, а то оно разбросанное получается. Так вот, в душе есть некое место такое, некое место, некое, куда помещается дух. И вот у каждого человека, мы можем об этом чуть позже поговорить, у каждого человека вот это место есть, некая пустотность. И если душу видели наши предки и богословы, там, исследователи, да, как их назвать, да, вот, они видели как тонкоматериальную, все соглашались, что душа – это нечто из тонкой материи. Ну, они говорили тонковещественное, вот так вот. Это мы уже по-современному говорим, энергии, материи, говорили вещество, из тонкого вещества. То вот наполнение души, в частности, дух, да, он невещественный вообще. И вот душа тянется туда, будет тянуться, да, но каким духом она будет наполнена. То есть то движение пойдет туда, куда направляет дух. Ну, это вот это как бы первый такой, да, вопрос. Если есть вопросы, можно сразу задавать. Да, ты сказал, получается, тогда дух несет, усиливает свою задачу выполнения души, да? Вот так получается. Чем вот дух бывает сильный и слабый, например, да, еще к этому же. Он не то, что усиливает. Дух это задает направление. Многие люди, здесь надо говорить о человеке, у которого создан так, что у него есть воля, то есть своя воля, а иначе говоря, свобода, свобода выбора существует. Да, ты можешь дух любой в себя впустить, а при этом, ну, подразумевался изначально, да, как человек создавался. Наверное, мне так кажется, что входя вот в это физическое тело, которое рождается, да, вот душа, она как раз и приходит сюда, чтобы выполнить свое предназначение, пройти определенным путем. То есть движение в этом воплощении, оно задается, должно задаваться как бы душой. Вот. Соответствующий дух, который человек в себя должен впускать, да, забираться, он должен соответствовать вот этому предназначению. Но у человека, еще раз, с чего начал, да, есть некая свобода выбора. Ну, во-первых, человек он по образу и подобию создан, поэтому в каком смысле он является богоборством, он Бога в себя может не впустить. Человек без его разрешения, никто в его дом войти не может. Ну, за исключением случаев, когда человек сам покидает, да, свой дом, свой храм, имеется в виду тело. В таких случаях, как какие-то сильные отравления, потеря сознания и так далее. Во все остальное время без спроса его, да, без разрешения никто войти не может. И вот человек может в себя впустить любой дух. И мы часто видим, да, что люди есть, которые, да, они знают, куда идти, они уверенно куда-то двигаются, да? А есть те, которые, ну, дойдя до определенного рубежа, выполнив какие-то свои социальные, да, задачи, свое движение вот в этом мире, они как бы теряются, они не знают, что дальше делать. Это, конечно, другой вопрос, но это показатель того, что человек останавливается, то есть у него движение останавливается. Потому что изначально, ну, как одна из причин, дух, который его двигал, он был выбран человеком, ну, скажем так, неверно. Другой дух. И поэтому, дойдя до каких-то рубежей, да, ну, человек приходит к тому, что, как бы это попроще сказать, что душа понимает, что задача ее не выполняется и выполнена не будет. И что тогда с душой происходит? Она начинает тосковать. То есть движение души, остановленное движение души, ее вызывает к тому, что душа начинает тосковать. То есть, а что ей тогда здесь делать? Ну, надо возвращаться обратно. Это так, тоже немножко рассказываю, чтобы предвосхитить какие-то вопросы, ряд вопросов по духу и по человеку, почему так, а почему не так получается. Да потому что у человека слишком много свободы. Да, ну. А ее вроде бы как бы и нет, и в то же время есть. Ну, извините, отвлекаюсь. А, хорошо, тогда получается, что, может быть, вот человек заключает в себя, ну, само тело, или это вот сущность некая, которая заключает в себя тело, дух, душу, и еще есть еще один вариант, но мы сейчас не будем его касаться, четвертый, или и он разве сам выбирает вот то вот тело, тело человек, тело человек, это вот ну, давайте так. Дух, разве он выбирает? Я еще не закончил. Нет, дух это да. Всего лишь направление, всего лишь куда тебя тянуть буду. Ну, грубо говоря, ну вот, ну человек, ну, который... Значит, не тело, я еще не закончила, просто хотела бы мысль до конца довести, что получается не тело выбирает дух, а каким-то образом дух перемещается по воплощениям, ну, мне так кажется. Изначально он появился в каком-то вот, ну, теле первый раз, да, ну, может быть, он был в чем-то в другом, но вот он появился в этом теле, и перерождаясь несколько жизней, он наследует через отца вот этот дух, то есть он наследует, он переходит, он может быть усиливаться в связи с тем выполнением тех задач, которые с каждым воплощением человек проходит, и вот что ему достается, вот в этом он-то родился, и он унаследовал определенный дух, который вот должен в этом теле быть. Ну и, соответственно, приходит душа с определенной задачей. Так это или нет? Не совсем. Это может быть и так, но это далеко не всегда так. Исходно, ну как такая поговорка есть, да, что свадьба на небесах, да? Первый раз, да, происходит. Или договоры все вот эти. Вот основные договоры все на небесах происходят. Что должно с человеком случиться. Мы, говоря про мы, я, да, не можем сказать этого, когда мы только родились. У нас нету самоосознавания такого, как есть уже, когда мы стали взрослыми. Это проявление личности. Вот наше. До того, до проявления личности, да, существует в утробе матери, да, плод, ну, который растет, с которым делится мать там, с всем, что у нее есть, соответственно, и той же самой живой, да, или как это... Называется животное или живая душа, по-разному называют. При этом душа, ей нужно выполнить определенные задачи. Она с определенными задачами, эта задача, она и определяет движение души по воплощению. Говоря про воплощение, так же как движение планет, галактик, условно говоря, есть, на которые... Некое предопределение для них существует. Так же и для души. Существует некая задача. Большая задача, с которой она приходит сюда. В это воплощение. И для выполнения этой задачи для души нужны определенные условия. Значит, она должна воплотиться в определенном месте. В определенном месте Земли. Вот так вот скажем. Да, в определенной стране. Это тоже имеет значение. В определенном теле. Это будет, может быть здоровое, может быть нездоровое тело. То есть вот эти вот условия, там женщина или там мужчина, она будет, и так далее. Вот все это условие будет влиять на выполнение задачи. И вот что и происходит, что души выбирают, условно говоря, родителей. Да? То есть это мы, когда вот приходим сюда, возмущаться начинаем, да? Мы вас не просили, родителям говорим, вас не просили, не просили, чтобы вы нас рожали, так, ну, обычно такое тоже бывает. Дети с отцами, да, там воюют. Нет, как раз наоборот происходит. души выбирают родители. Выбирают именно те условия, для которых им нужно, которым нужно для решения определенной задачи. И задачи могут быть совершенно разные. Можно о скуме уже поговорить, но надо подробнее говорить о ней. И с первым криком, на самом деле, первый вдох ребенка – это одновременно с воздухом, в него входит душа. И вот после этого можно уже говорить о чем-то, о человеке. Но это еще пока не человек. Это пока еще существо некое, да, где есть живая душа, где есть тело, которое приспособлено для выживания в этом мире, ну, условно приспособлено, еще там нужно несколько месяцев, да, условно, на руках доносить, чтобы оно могло уже дальше выживать. Вот. Слишком большой плод, ну, человеческий, получается. То есть поэтому его нужно, женщина не может его вынашивать, скажем, полтора года, да, это слишком долго будет, слишком большой, поэтому он дозревает уже на руках. Ну, это не важно, на самом деле. Через некоторое время душа, когда осматривается, куда она пришла, она видит вот это, куда пришла, в теле условия, есть ли ошибка, нет ли ошибки, да, если ошибок никаких нет, ну, вот так вот условно называется, да, то вот это существо, будущий человечек, принимает договор, ну, вот если по-простому говорить, да, о том, чтобы стать человеком. С этого мига начинается учеба его на человека. Что такое человек? Это значит, через какое-то время он станет, ну, если так говорить, да, полноправным членом этого сообщества, в котором попал. Это изучение языка, изучение понятий, быта, вот этих, да, свычаев, обычаев, на которыми живет его вот это окружение. Хотел сказать община, там еще что-то. Вот уже слова такие вышли из обихода. Вот. И только после этого начинается формирование того, что мы говорим «я», вот этого «я» как такового. А еще какое-то время вот этот маленький человечек говорит там: Леша пошел там на кухню, Маша там взяла там лопатку. Он еще видит себя по-другому. Он еще это видит, как Маша идет, как кого называют Машей или Лешей. Вот. И однажды происходит соединение вот этого внутреннего, и вот он теперь отождествляет себя с тем, как его называют. Отождествляет себя вот с телом, которое как инструмент должно выполнять определенные задачи. И душа уходит куда-то туда, на задний план. И видение вот этого заднего плана, оно замещается чем? Да тем, что мы видим перед собой. То есть все восприятие направлено вперед, да, вот на то, что тебя окружает. Тебе же надо выживать. Да и неплохо бы выживать. Ты должен понять, что тебя окружает, что опасно, не опасно и так далее. Большая тема. И вот потом, в результате, мы и начинаем вот с этой, говорить о человеке, вот с этой вершинки. И мы думаем, что вот именно вот это уходит, да, это потом приходит. Это далеко не так, на самом деле. Здесь достаточно попрактиковаться немножко. Созерцание, осознавание, в осознанных выходах из тела, да, своего, снимая вот эти оболочки одну за другой, в первую очередь это личность свою снять, да, то есть вот эта принадлежность к полу, да, увидеть, что у тебя ни рук, ни ног нету и так далее. У тебя отваливается огромный пласт знаний о себе, соответствующий какой пласт? А тот, который закрывает тебя настоящего. И тогда ты начинаешь видеть совсем по-другому. Ну как, ну не совсем, но очень сильно по-другому начинаешь видеть и осознавать. И тогда начинаешь понимать, что, ну, где-то, да, предки прошли дальше, они это все видели. Они рассказывали об этом. И получается так, что дух, еще раз говорю, это то, что тебя тащит, то, что несет. Ты воинским духом наполняешься, и ты начинаешь вести воинский образ жизни. Ты наполняешься духом бойца, и ты начинаешь сражаться с каждым человеком. Воин и боец, надо объяснять, что это такое? Разные понятия. Есть военный, ты духом можешь наполниться, да, вот этим победой каким, да, духом, да, войны. Это ты военный. А воин, сам боец, это тот, кто сражается с другими людьми. А воин, тот сражается, условно говоря, со своими слабостями. И это разные состояния, разный дух. Можно осваивать этот мир. Мы так и делаем, когда детьми сюда приходим и осваиваем этот мир, мы поглощены им, и его поглощаем в себя, и дух наш направлен куда? Наше стремление направлено на этот мир, на его красоты, на ценности, на искушения, на что угодно, на все, на эти цветы, которые окружают, да, вот эту дорогу, по которой ты идешь, или на полянку, или полянку, которую ты зашел и застрял на ней на всю жизнь, рассматривая эти цветы, этих птичек, вот, и забыв о себе. Когда ты идешь к себе, у тебя дух направлен в другую сторону. А вот здесь у тебя может быть различие какое. Ты можешь, если ты чувствуешь некую тождественность или тождественность своей души с божественностью, то ты, естественно, начинаешь через свою душу чувствовать туда, куда она ее тянет. А тянет ее обратно домой. Через что ее тянет? Через ту скуму, ту основную задачу, ради которой она воплотилась. Вот примерно так. Хорошо. О духе. Хорошо, так получается, говоря, что человек выбирает дух, все-таки дух-то изначальный, он проявлен даже в малом, вот этом существе, которое родилось, через несколько месяцев оно уже проявляется. Оно даже проявляется раньше, когда, вот, например, говорит голосом там сильным или движениями какие-то, потому что не умеет еще говорить, а может как-то просто голосовым там кричать, плакать, там, может быть, повизгивать, похрюкивать, что у него что-то не в порядке, и требовать. Это тоже как проявление духа. У него и сила есть, он кричит. И больно, он кричит, он растет, он что-то, чего-то хочет добиться, он начинает проявлять это именно вот, пока не умеет говорить, он какими-то движениями и словами. Ну, это там не дух, это выживание. Это выживание? Тебе голодно, конечно, тебя голод или холод, то есть вот эти плотности этого мира, которые тебя окружают, тебя начинают давить, тебе становится больно, и ты начинаешь, да, у тебя нет других инструментов, кроме как, ну, кричать и ножками там дрыгать. Но все равно же проявление есть духа. Он, ну, не материален, вот, понятно. Ну, мы можем сказать тогда, это дух жизни. Что дух жизни. Но это на самом деле нет. Ну, дух это не... Это, в данном случае это не дух жизни. Да? Хотя это можно так приравнять вот на первом случае. Ну, а потом есть... Каждое, сейчас, секундочку. Каждое тело вот рождается, да, вот у нее есть свое сознание. У каждого тела. Это и основная задача, скажем, с которой, ну, приходит скума, вот, душа со скумы приходит сюда, у нее есть определенная задача. Для этой задачи и нужно это тело. То есть нужно ограничение. Для чего сюда он приходит, да? Если я сейчас говорю, душа, она же такая, она, условно говоря, прозрачная, невесомая, тонковещественная. Она летает, ее остановить-то очень трудно. Да? Ты подумал о чем-то, и ты уже где-то находишься душой, да, ты с другим человеком, другой галактике. Вот. Но это пока так разговор, но это все надо хорошо бы. Это взять и испробовать, слетать душой куда-нибудь. Осознанно выйди из тела куда-то, и ты понимаешь, скорости огромные. И ты стремишься напрямую. Но попадая в тело, ты попадаешь в определенные ограничения, попадая в определенную страну, условия и так далее. И вот эти все ограничения тебя выстраивают таким образом, тебе условия, так что ты ту задачу, которая тебе нужна, невольно для души, невольно начинаешь выполнять. И вот разум, сразу же, да, это тоже большая тема, потому что есть, предки видели, что есть ум, есть разум и есть мышление. То есть, грубо говоря, ум нужен нам или душе, да, или нам, кто сохранить свое осознавание и, условно говоря, в душе выйдет в другой мир, да, в мир души. Так вот, ум нужен там. Ум – это некая способность, да, сознания нашего течь по плотностям знаний, стекая с плотностей знаний. Проявление его, чтобы было понятно, это наше чутье. Когда мы не хотим куда-то идти, и там в это время там, землетрясение, когда нам не хочется идти в магазин, который мы захотели идти, мы себя проломили, приходим, и там замок висит на дверях. Вот это очень слабо, но тем не менее, как описание ума, что такое ум. Вот, там, где нет образов. Разум – это наша способность на этой земле использовать память, использовать образы. И для того, чтобы это тело выживало. Мышление – это уже выживание, скажем, в обществе, где определенные договора есть, социально, административная ответственность и все прочее, прочее, прочее. И вот эта куча мышления, значит, нам нужно, чтобы выживать в обществе. А разум в природе, условно говоря. Вот, если так вот по-простому. И вот когда рождается любое существо, у нее уже есть вот эта способность течь по плотностям, как у живого существа. Существует оно, есть сознание, есть душа какого-то уровня, да, так скажем. Да? Вот. Потому что душа, проходя через эти воплощения, она, условно говоря, вызревает, получает огранку, это, как алмаз, да? Вот, незрачный камень, бриллиант превращает, да, огранку. Вот так и душа раскрывается в неопределенные грани, если так можно сказать. И уже когда рождается, она, да, входит, у этого существа, будь у любого, будь то червячок там, или там, ну, человек, еще кто-то, и очень много зависит от того, насколько доношен. Если у животных мы возьмем, да, у травоядных, они практически сразу встают на свои копыта, да, и могут убегать там от кого-то. Там, или бежать за этим самым, как он называет, за едой. Вот. Они доношены, много человек не доношен. Но, тем не менее, любой из них уже может пользоваться вот этим умом, а потом и разумом. Разума сначала нет. Маленький человечек начинает ходить, огонь горит, он тянется к нему. Он не понимает, что это опасно. И только получив плотность этого, он что делает? Он плачет, больно, плотность. То же самое, когда рождается человек, из одной среды попадает в другую, это же в утробе там жидкостная среда, да? Там жидкость находится, там давление одно, там соприкосновение чего-либо, оно отличается на долю градуса. Там все постоянная среда. И вот рождаясь, ну, проходя через родовые пути, которые его обжимают, естественно, и создают первую вот эту вот поверхностную пленку напряжения, на которой потом все остальные плотности, все напряжения, все отпечатки будут на нее ложиться. Вот. И вот когда вот он рождается, вы представляете, да, вот этот первый там вдох делается, это как огонь в тебя входит. Вот этот воздух, который жесткий, там, все обжигает, руки, которые держат ребенка, там, пеленают его, так, не дай бог, да, кладут его там, пусть мягкое там что-то будет, все равно оно будет отличаться по плотности от утробы. И вот он начинает сталкиваться с этими плотностями. И он начинает, естественно, крутиться, вертеться, кричать, следующая плотность, которая его, ну там еще можно привыкнуть к этому, к кроватке, к этим, к рукам. Следующая плотность, которая его догоняет и к которой он не может никак привыкнуть всю жизнь, это голод. Голод, любая плотность, условно говоря, она разрушает так или иначе человеческое тело или человеческую душу, тонкое тело, что угодно. Плотность разрушает, если ее слишком много. Если ее достаточно, то она уплотняет наши тела. И вот на наши тела, если мы посмотрим, они уплотняются со временем. Мы начинаем вести более движение, у нас больше, мы что-то там двигаемся, крутимся, и мы еще плотнее становимся. Мы попадаем в более суровые условия. Наши тела, они жидкие, исходные сознания. тоже, видите, это тоже к движению относится. Они начинают переуплотняться. Мы меняем образ жизни своей, мы переезжаем куда-то, там у нас мягкий диван, там, не знаю, тапочки одни, да, на все времена года, потому что там на этом Маврике температура 25, да, круглогодично. И мы начинаем под вот эту среду, все у нас начинает перестраиваться. Но тем не менее, любую плотность, да, мы воспринимаем в первую очередь как разрушение. Это не обязательно плотный там, камень, дерево, который туда растет. Голод является плотностью. Да? Отсутствие сна является плотностью. Отсутствие любви является плотностью и так далее. То есть плотность разного вида может быть. И соответственно, вот у этого маленького человечка, какие у него варианты есть, если душа сюда пришла, чтобы жить? Идти по определенному пути. Ей нужно, чтобы тело выжило. Вариантов у нее нет, будет кричать. Значит, пока разума нет, пока тело не готово, будет кричать, это больно. Боль вызывает вот эти крики. Исходно. Но исходно, если так вот говорить, да, душа пришла сюда жить, у нее есть вот желание жить. Вот, это желание, если мы говорим, такое слово говорим, желание, да, желание. Что такое желание? Если мы рассмотрим, то мы увидим, что в основе желания лежит сила. Называется эта сила, да, охоты. Та сила охоты, та сила жизни, это сила охоты, с которой приходит вот это существо, да, и с которой, с этой силой, чем сила больше, тем сильнее будет душа вклеена в это тело. Именно силовые завязки удерживают эту душу, нашу душу в этом теле. Так, чтобы она не могла сбежать из этой клетки, да? Эта клетка не могла сбежать туда, в свой дом, где там все привычно и так далее, уютный. И нету таких плотностей, с которыми она здесь сталкивается. Тогда следующий вопрос. Все-таки я хочу закончить вот с определением духа и откуда все-таки. Вот у человека есть отец и мать, да? И вот свой дух, отец же тоже может по крови, он передает дух, да? Нет. Если, почему? Он, если он, когда рождается ребенок, по образу крови, дух у него тоже может проявиться. И какой это дух был? Сильный, слабый? Как он несет? Это не по крови, на самом деле. Это слишком тонкая вещь, дух, чтобы быть привязанным к чему-то. Да, нет, конечно, не привязанно. Я хотела бы сказать опять информационно, но ты опять сказал, что ты так и не так, да. Это очень какая-то нематериальная структура, конечно. Да, передается, должен передаваться, да, конечно. Должен, да. Но должен. Ну, не всегда, да, по образу крови, по это сам. И вот что я хотела сказать, что у человека, когда он рождается, у него, например, вроде бы сильным духом, он может нести эту душу, то есть выполнять предназначение человека, очень, ну, замечательно просто, но он попадает в какие-то условия, то есть, ну, выбор, да, что он туда влево-вправо пошел, и, соответственно, он может и силу потерять духа, или, наоборот, его усилить, этот дух. Конечно. Вот. Да. Все верно, да? Все верно, да. Да, теперь дальше пойдем по плану. И, значит, такой вот лестница нисхождения духа. То есть вот первое – это нематериальная среда. И как самое вот дальше происходит? Да, самое тонкое, первое. Среда называлась знание. Вот то, что заполняет всю Вселенную, или, иначе говоря, ее среда, да, из которой она потом состоит, это среда знания. Следующая среда – сознание. Это отличается от знания вот этой представочкой со. Она одновременно соединение, значит, совместное. Но чтобы совместным быть, да, нужно разъединиться сначала. И вот у каждого человека есть свое сознание. То есть та среда, в которой живет душа. Душа входит в человека, да, там, и, условно говоря, он начинает парить человека. То есть, вот эта вот душа, которая... Вот это сознание, как оно образуется, сознание? Душа, она, вот рыба живет в воде, да, скажем, птица, ну, условно говоря, там в воздухе, то есть она летает, опирается на воздух. Душа, для души у нее нужна тоже своя среда. И вот эта среда, да, условно говоря, среда знания, в которой живет душа, переходя в тело человека, она с собой вот эту среду, он говоря, тоже несет, или как сказать, тут еще до конца непонятно, то ли эта среда проходит сквозь душу непосредственно, то ли душа рождает эту среду. Я вот, например, не могу так сказать до конца, но факт в том, что если душа как живое существо входит, это существо начинает, условно говоря, парить. Вот та изначальная среда, на которой излучается душой, называется пара. Парой. Отсюда слово парное мясо, парное молоко. И мы отчетливо, ну не знаю, я вот отчетливо различал, потому как приезжаю в деревню и бегал к соседям, потому что наши уже, ну, корову продали к тому времени, к определенному. Вот я бегал к соседям, там наливали молока парное, и я чувствовал, да, это парное молоко, ты домой. Ты приносишь уже половину, потому что половину выпиваешь. Вот пока там добежал, оставляешь, и через какое-то время оно перестает быть парным. Это свежее молоко, свежайшее, но оно уже не парное. То же самое с мясом. Так вот, если приглядеться, да, вот это свежее мясо, да, вот это парное молоко, оно что-то выделяет из себя. Ты этого не видишь, но ты это ощущаешь. Так вот, это то, что не ощущаешь, называется парой. Это то, что вот изначально излучает из себя этот маленькое существо, маленький будущий человечек. Сталкиваясь с этим миром, появляется знание определенное. О, это плотно, о, это еда, о, это то, что приходит и уходит от тебя, да, что-то тебе там дает, да, и ты, у тебя улучшается настроение. Да. Оказывается, там мамка приходила и молока тебе дала. И ты начинаешь различать в мареве вот этих пятен цветовых, да, которые тебя окружают, и у тебя еще, условно говоря, внимание не вырезает отдельные картины из этого общего фона вот этих цветовых пятен. У тебя, что называется, расфокусированный взгляд, рассеянный такой. Ну, нет, лучше так, по-научному, расфокусированный взгляд. И через какое-то время происходит фокусировка. На самом деле, что происходит? Ну, да, похоже на то, что происходит с фотоаппаратом. Фокусировка. Ты настраиваешь свое внимание так, настраиваешь, чтобы выделять из этого фона, да, вот что-то поближе, да, вот ручку там, потому что, да, ты ее вырезал, да, вот это как бы выделил, вырезаешь. У тебя получается обрез, образ из этого общего фона. У тебя появляются отпечатки в памяти, в сознании. Появляется, да, начало твоего разума. Ты потянулся к горящей свечке, дотронулся, больно, там, покричал, тебе подули. Теперь у тебя воспоминание. Вот она, свечка горит, вот у тебя пальчик болит, и ты понимаешь. Вот у тебя есть образ, с одной стороны, отпечаток, да, а с другой стороны, знание о том, что это за образ несет. Что он несет, этот образ, за собой. Там боль, приятное, ты видишь, что-то. Вот эта пара теперь заполняется вот этими знаниями об этом мире. И это теперь пара с знаниями о мире называется собзнание. Вот так вот предки объясняли вот эту вещь. И вот теперь разум уже тебе помогает избежать этого огня. Ты упал пару раз, да, там в ямку провалился. Ты обходишь яму, ты видишь, у тебя возникает в твоем сознании, вот в этой паре, наполненной образами, возникает узнавание, ты узнал, ага, это огонь, это яма, с этим нужно вот так это делать. То-то нужно провести. Вот примерно среда сознания, что это такое. Я провожал своих родных, да, что называется, последний путь, и отчетливо, когда душа уходит, ты это чувствуешь. Вот там душа, жизни едва теплится, и потом в какой-то миг что-то отделяется, и все, и лежит вот это тело, оно как скафандр такой, оно уже пустое. И ты чувствуешь, вот этого парения нету. Нет, вот только что излучение было, его не стало. Я думаю, что кто-то, если повнимательнее, вспомнит, да, если такие вот были у него моменты, то он может это ощутить. Итак, следующая среда, более плотная, там идет все через уплотнение. Ну, тут еще надо сказать, да, то есть основа-то одна и та же. Вот. Как предки помогали понять, да, вот они такое объяснение оставили, да. Ну, вот смотрите, вот молоко, да, вот, оно жидкое, видите, среда, да, они одни характеристики, свойства одни, да. Ну, давайте сейчас сделаем творог там или сметану. Ну, сметану сделали. Но это то же самое молоко ведь. Вот только, видите, оно уплотнилось и стало вот таким вот тягучим, кислым и так далее. А теперь творог. А вот теперь совсем уплотнилось. И это теперь стало веществом уже, из которого можно некую форму она будет держать, да, там, этот творог, некую форму. Вот примерно то же самое происходит с человеческим телом. А основа одна и та же. То есть все идет изначально с одной основой. Но мы сейчас говорим про живое существо. Вот. И вот каждая среда, уплотняясь, она приобретает другие характеристики, другие свойства. Но при этом основа ее остается прежней. Следующая основа, да, – это среда силы. Среда, то есть у нее это не форма, форма не имеет. Да. Поставить на полочку нельзя, отложить, налить тоже нельзя. Да. Это некая среда, как, так же, как ветер, как вода там в океане, да, вот, плещется. Да. И вот также сила, да, заполняя Вселенную. Сила – это тонковещественная среда, то есть если мы не берем как сознание, но это тончайшая среда, которая пронизывает все насквозь, всю Вселенную. Вот. Что такое сила, если вот, говорить? Это то, что дает возможность действовать. Когда нету силы у нас, нам не то, что любить, если мы вот истощились, не то, что любить, ненавидеть не можем. Это уж я так вот. Ну да, сила – это не материальное, конечно, предложение. Оно бывает очень ощутимо и даже вот какое-то да. время даже плотно. Но это ты сам скажешь, мне это очень тоже интересно. Да. Вот следующая среда. После силы, вот что рождает, да, вот к чему мы идем, да, это среда движения. Сила рождает движение. Самое простое, да, как вот пуля летит, да, вот она как вот, у нее, она перемещается. До перемещения было движение, да, так скажем. А как она родилась, да? Было приложено усилие какое-то. Ну, на кнопочку надавили там. На спусковой крючок нажали. Но в какой-то миг эта передача усилий была на что? На патрон. Что там происходит? Взрыв. То есть сила. Толчок силы. Да. Ну, произошел. Или взрыв силы. Ну, мне лучше так говорить. Толчок силы. Происходит. Толчок силы рождает вот эти пороховые газы. И пороховые газы, как нечто невидимое, невесомое и так далее, да, они вот начинают перемещать пулю с одного места на другое. А ну, вот можно, да, можно вот я такой еще пример поведу, если вот он имеет право существовать. Мне кажется, вот с моей точки зрения имеет. Например, человек определенной силы, да, просто сила, не скажем там отрицательная, положительная, да. И есть какой-то другой человек, который, например, сделал то, что этому первому не понравилось, и оно по праву не понравилось, или не по праву, он это не осознает, например. Но обладая определенной силой, он направляет вот эту силу в человека и может его, ну, может иногда и убить. Вот это получается движение силы, да? Правильно? Направление. Ну, движение. Можно так сказать, да. Какой-то да, смысл. Сила, да. Она имеет, да, она же течет. Она еще силу, чтобы понять хоть как-то, да, ее силу. Надо представлять воду. Она жидкостной, как бы природы, так же, как вода. Вот. И в человеке сила течет по определенным жилам, так же, как если мы на огороде, да, сделаем какую-нибудь гидропонику, да, трубу проложим, вот она течет вот по этим трубам. Вот так же в человеке она течет по жилам. Ну, это понятно, это жилы не физические, а тонковещественные, да? Вот, некий такой образ есть, и по нему там вот эти жилы текут, вот эти силы. Да, она может быть течь. Да, можно сказать, что да, движение силы. При этом, если сила переходит в другое качество, и это другое качество называется движение, то, что перемещает уже вещество. Да, конечно, да, это вот... И сила в человеке, она течет, ее можно и перекрыть, и добавить силы в человека можно, это и отнять силы. И так как человек вообще по одним понятиям это существо силы, так называемое. Потому что без силы мы ничего сделать не можем. Если силу у человека отнять, он ничего сделать не может. Если мы очень сильно истощимся где-то, да, я еще раз говорю, думать тяжело становится. И ты какое-то время молчишь, ничего не делаешь, там сидишь, ходишь, смотришь, там что-нибудь такое, лежишь, и что происходит с тобой? Вот ты начинаешь наполняться вот этой силой. Это называлось бусать. Бусать – это значит пить. И вот ты наполняешься до тех пор, пока у тебя не начинает проявляться либо долженствование, ты что-то нужно тебе сделать, либо охота. И ты начинаешь опять двигаться. Опять ходить. Так что сила еще такая штука. Да. Можно и навредить человеку. Но если мы смотрим, если дальше в глубину посмотреть, наше физическое тело, вот, как оно двигается, как у него перемещение органов происходит, оно во многом происходит как некое следствие, как некая проекция изменения в тонких наших органах. У каждого органа есть свой, условно говоря, призрак. Свой орган. И вот по... Мало того, что эти призраки, ну, призраки, извините, призрачные органы, они питаются силой, так еще и физически наши тела, наше тело, оно пропитано определенным видом силы. Ну, да, более плотным видом силы. Это разные виды есть. Живо, рово. Отсюда произошло слово «здоровье», да, или наоборот, ну, в общем, они так связывали, старики, живо, да, то есть тоже жизнью наполняет это тело и так далее. Ну, это большой разговор, это так, это как зарисовка такая. Конечно, если ты где-то силовой поток перекрываешь, то у тебя, как минимум, призрачный орган перестает работать, а это значит вся биоэлектрика, связанная вот с этим органом, она тоже начинает сбаивать. Поэтому диагностику, опять же, болезнь человека нужно учитывать и эту тоже часть. То есть человека надо рассматривать целиком, где у него поражение. В сознании, в теле, в тонком теле, да, условно говоря, в тех телах, которые... или в том составе, который отвечает за силу, либо за огонь, либо за... биоэлектрику, то есть это очень сложно для человека. Поэтому мы туда сейчас не пойдем никак. Так, это к слову. Да, и следующая среда это у нас какая, которая потом? О, за движением, как у нас всегда в этих лозунгах спортивных, да, движение – это жизнь. Да? Так вот, за движением, средой, за средой движения следует среда жизни. Жизнь называлась она. То есть это самая плотная, тонкая среда. Она, эта среда, она, как бы это сказать, является не предтечей, что ли, основой для той самой живы, которая в человеке есть, которая, опять же, делится мать со своим ребенком, еще находясь в утробе. Уже там живо есть, уже там этот плод жив. Еще чувствующая душа еще не вошла, но уже этот плод живой. Связь уже есть, кстати. Связь появляется тогда, когда родители задумали. Вот, когда уже зачатие, да, близко появляется уже душа. Свет ее можно допочуять, если, ну, как сказать, внимание обращать, да, что вокруг начинает уже летает рядом. Вот эта душа будущее ждет, пока плод созреет. Итак, среда жизни рождается через уплотнение движения, ну и, как я уже сказал, самая такая плотная из тонких веществ сред, которая касаема живого существа. А уже уплотнение этой среды жизни, да, приводит к появлению тела, ну, то самое тело, из которой состоит наше физическое тело. Это нисхождение духа. Соответственно, старики сказали, как нисхождение, соответственно, восхождение делается в обратном порядке. То есть прохождение осознавания, да, себя как духа идет в обратном порядке. А мне вот можно здесь вопросик такой задать? Да. Сказал, что среда жизни это самая плотная, тонкая, вещественная среда в человеке. Да. И говоря, например, об органах, ты говорил, что вот какая-то среда вокруг, то есть существует призрачный как бы орган. Но, может быть, это вот имеется в виду, вот смотри, если у тела есть эфирное тело, да, ну вот вроде бы самое плотное, то, что близко к телу. Вот оно как раз за здоровье отвечает, если вот по другим, вот ты знаешь, что такое эфирное тело. А то, что плохо каждого, знаю. Вокруг еще каждого... Не помню. Не помнишь, хорошо. Нет, давно это было, лет 30 назад или 40. Да, ну изучал 40, же, наверное. Да, изучал же. Да? Да вот, как его изучать-то, вот да. Вокруг каждого органа тоже находится свое вот это вот эфирное тело, которое выстраивает уже вокруг человека, ну, тела вот этого вот физического, выстраивает вот эту тонкоматериальную оболочку структуры, это самая тонкая структура вокруг человека, которая отвечает как раз за жизнь. То есть человек уходит, и вот эта вот структура эфирного тела, она тоже уходит, ее не становится. Она постепенно тоньше, и все, и ушла. Ну, и душа уходит тоже, как только все это вот со временем исчезает. И вот еще такой вопрос. Не вопрос, ну вот подтверждаешь или как вот что это? Мне трудно сказать, потому что такое эфирное тело, вот то, что там нарисовано в учебниках, это не совсем в моем представлении. Так, есть тела, да, есть составы. Да? Там, например, силовой, огненный состав, световой состав у человека. Вот. И это целое устройство. В нем есть тела, да, соответственно, есть физическое тело, как вот самое грубое такое, да, вот это уплотненное, вот. Материя. Есть самая тонкая материя, это душа, душа тела. Вот чтобы душу удержать вот, в физическом теле, ты не можешь просто так. Это слишком плотная она для души. Ее как бы не существует, вот тело для души. Вот душа сквозь тело будет пролетать, и ее не задержишь. Это первая задача. Вторая задача, которая есть, это вот эти вот передавать душевные порывы, стремления. Нужно передать как-то вот этому биороботу. И вот все вот эти тела внутренние, они как раз нужны для этого, для того, чтобы вот передача вот этого порыва, вот этого, да, вот этого движения превратилась в нужное перемещение. А это ладно. Теперь следующее, что есть. То есть вот это тело, оно имеет температуру. То есть оно, условно говоря, излучает из себя определенные там, вот эти характеристики, можно назвать, излучение. Вот это. Каждое тело, вот это, если мы возьмем призрачное, будь то тело, которое внутри, там еще там душа и все прочее, они тоже имеют свою светимость, определенное излучение чего-то имеют. И когда вот это излучение называют телом, то есть иногда вот я встречаю, ну, какое-то тело, это всего лишь излучение, некий свет, да, если так говорить. Поэтому я говорю, мне, когда говорят про эфирные тела, еще что такое, вот, мне это не совсем как бы понятно. Потому что встречаясь, еще раз говорю, в этих в книжках, да, когда там что-то рисуют, ну, там заблуждение есть у многих, ну, так, ну, на мой взгляд. Вот. Что касается человека, то его основные тела, да, вот эта душа, вот я сразу скажу то, что что-то входит и выходит. Но у души есть своя, условно говоря, рубашка, свое тело еще есть, которое сверху одевается, называемое сокровенным телом. Там, где как раз тот самый третий глаз, который здесь сверлит, он на самом деле там. Вот, нет его здесь во лбу. Около души. Вот разум, да, где он находится в голове, да как он в голове находится. Вот вы попробуйте еще раз говорю, выходите из тела. Вы почувствуете, не ногами выходите, сейчас мы до этого дойдем, а вот выйти, так когда ты в сон, ну попробуй не в сон выйти, а в другое. Нет, это я так говорю, попробуй, это не так просто сделать. Вот, но тем не менее, тогда ты начинаешь себя ощущать, вообще осознавать, вообще по-другому. У тебя нету ни рук, ни ног, ни головы. Ну, ты как капля в воздухе висишь. Не в воздухе, в пространстве. И ты видишь и смотришь, условно говоря, ты. И осознаешь, ну, условно говоря, из середины этой капли, ну, чуть-чуть сдвинутая, так, не середина, две трети внутри себя. То есть мы себя не знаем. Вот, ну да ладно. Вот я... Это про тела говорю. И вот чтобы эти тела как бы понять, их нужно впрямую. Да? То есть нужно выйти, например, из этого тела, оставить призрак здесь, выйти. И тогда ты будешь чувствовать следующее тело. А чувствуя следующее тело, которое окружает, то же самое эскейн, да? Сокровенное тело, ты осознаешь. Тогда тебе и до души, условно говоря, один шаг остается сделать, чтобы ее рассмотреть. Так вот я сторонник, вот, вот такого. Ну, во-первых, апофатический метод, да, отрицание, это мое тело, это не я, да, и так далее. То есть впрямую познать Бога, или, так, вернее, Творца, или себя, там, что такое я, там, еще какие-то основы впрямую таким вот созерцанием. Ну, не знаю, кто это так может, да. В принципе, это не путь. А идти апофатическим, ну, путем, да, то есть вот это познать свое тело и, условно говоря, раз отождествиться с этим телом, и ты начинаешь вот сразу чувствовать, да, тело это мое, но это не я. А в данном случае я это кто? Это я, который там дальше. И так вот можно пройти все эти тела. И вот следующее тело, которое, да, я всякие маленькие какие-то там рубашки, типа волохи, я их даже упоминать не буду. Вот. Следующее, ну, тело, которое у человека такое фундаментальное, что ли, которое значение имеет большое, это так называемый призрак. Он в точности повторяет, ну, человеческое тело, этот призрак, и он имеет, ну, и так же, как у органов, вот этих есть призрачные органы, вот, для того, чтобы... Они работали. Как они работают? Кто им сигналы передает? Кто им биоэлектрику это настраивает? Мозг, что ли? Ну что? Вот. Он бы загнулся бы сразу от такого объема работы. Так вот, вот эти вот тонкие, вот эти вот призрачные органы, они работают. И вот у нас есть... Вот, и вот, вот это вот тело призрачное, оно как раз и передает биоэлектрические сигналы на то, что, на перемещение вот этого нашего физического тела. Это как основные такие тела. И кроме вот этих основных тел существуют еще вспомогательные всякие рубашки, и существует то, что как раз видит как некое свечение у человека, как будто он в каком-то таком скафандре. Да? Это... называлась сопь, тоже биоэлектрической такой природы, некая рубашка. Вы понимаете, если говорим мы про тело, когда, то если говорить о теле, то у тела должны быть определенные атрибуты, то есть какие-то определенные органы, устройства, питание этого тела и так далее. Вот только тогда можно о теле говорить. Если это просто некая пленка, да, ну, которая нужна там как вспомогательная для чего-то, но мы чисто условно только можем назвать ее телом, но на самом деле это пленка. Так же, как человек, он погружен, вернее, ограничен, что ли, да, вот, неким таким пузырем, Да? Что там? У Кастанеды, так, ему старики говорили, да? Мы видим на человека, как вот в виде яйца светящегося, да? Как на иконах иногда, там, особенно на старых, было нарисовано, что есть вот человек, и вот он в таком яйце находится. Вот это вот называлось жило или поселенный пузырь, так называемый. Но это же не тело, это всего лишь поселенный пузырь. Да, он определенно имел свое значение. Да, это все равно, что околица для деревни, для человека. Да, именно, ну, человек как материально, да, вот он до этого, это его граница. Да, к нему прикрепляется, к этой стороны, к внутренней стороне, тут образ мира человек свой держит, как оперативную память. Там долго можно об этом говорить, но когда мы что-то, если вспоминаем, да, где-то мы берем оттуда из памяти, это у нас, как ее назвать, не оперативное, да, как долгое хранение памяти, да, оттуда, из сознания вытаскиваем. Вот. А когда что-то нам известно уже, мы прямо туда смотрим. Это образ мира наш, вот чем мы каждый день живем. То есть мы этим не вспоминаем, потому что он у нас здесь вот перед нашим оком находится. Оком души или как угодно назови, хоть третьим, хоть четвертым глазом. Это тоже придумали. Вот. Поэтому я говорю, то есть я не знаю, что такое эфирное тело, не помню уже вот этих, но помню то, что там вот эти вот световые, как бы вот эти были, рассматривались и их за тела принимали. Нет, еще раз говорю, каждое тело, оно имеет свое излучение. Значит, надо что тогда смотреть? Надо смотреть, вот это если светится, то что светится? И там за этим вот можно найти либо орган, найти тот, который свечение дает, либо тело, на которому этот орган принадлежит. Ну, либо само тело может светиться. Но принимать это за тело, само свечение, которое расходится, ну, как бы, вот, это часть его. Вот, я думаю, что вот это мое мнение. Ну, еще раз, еще говорю, я это сейчас не знаю, что такое эфирное тело. Ну, в принципе, да, это все условно. Вот эти все тела названы условно, и они включают в себя все очень много. И, соответственно, то, что внутри сложено, складывается в это. И все, что ты сейчас сказала, и яйцо, или как вот, и потом еще и соп и так далее. Вот это вот все. Да, просто соп. Это все, да, это все вот о многослойности, если говорить, то это нужно рассматривать очень, все. Очень да. Сложно, угу. Да. Только для меня одно, то, что соп я вижу, я с ней могу работать. То, что призрак я ощущаю, я могу с ним работать. Могу научить, как выходить из своего тела в призраки и ходить дома. Там вот, вот этим, как ноги, руки, у тебя все сохраняется в призраке. Как выходить из тела, да, чтобы ты вот это почувствовал себя, да, душой или, ну, ну по сути, душой. Потому что душа со скенью, они очень, как бы, уплотнены, и поэтому большинство людей, не зная, что такое скрытое тело, даже не увидит его. Вот. Но еще говорю, у меня прямое, вот это вот, как апофатический, да, способ я использую, так и методы прямого познания. То есть, если говорю о призраке, я должен этого призрака, да, в себе увидеть. Я должен разделиться со своим физическим телом. Не только как бы в осознавании своем, но и физически разделиться. То есть, однажды встать там ночью, да, там, да, и пройтись по комнате. Поднять свои руки, да, ими покрутить в то время, когда руки мои лежат здесь там, на кровати. И ты начинаешь чувствовать. Ощущать вот эту призрачную руку. И большинство вот этих ощущений, когда мы руку поднимаем и крутим, если глаза закроем, мы можем их описать. Вот они принадлежат призраку, а не руке физической. А физической руке будет принадлежать вот это. Давление, хорошо. Боль и так далее. Да, хорошо, ну, Алексей, давай это мы в следующий раз. У нас есть там много еще будет частей, да, движения, которым это, возможно, раскроем частично или как вот как получится. А давай дальше вот все-таки двигаться по самому определению движения и все, что связано с движением души. Потом у нас идет еще цель выполнения души, как это, что кого скума. Несет, как по-твоему, да. Скума, да, это скума. Да, скума. Мир. И здесь, ну, надо о скуме, конечно, отдельно говорить. Дело в том, что ведь много людей, которые... Нет, ну, есть много людей, которые не задумываются, зачем они пришли сюда, да, там, как что. Ну, и в то же время есть много людей, которые задумываются, а зачем? понятно какое-то предназначение, прочитав умные книги, послушав там как, людей, которые там в микрофоны вещают. Они понимают, нет, ну действительно же, а для чего я сюда пришел? А если люди там говорят, что ну, мы приходим сюда не просто вот пожить, да, а есть ну, с какой-то задачей. И соответственно, ну, что мы делаем, да, когда это двигаясь по жизни, но не видя эту задачу? Мы обращаемся к своей памяти. Мы пытаемся, роемся в памяти, пытаемся разумом ну, проникнуть, для чего я здесь живу, да, какая моя задача. Там. Некоторые доходят до души, а какая, а зачем душа сюда пришла? И найти не могут. Это правильно. Это очень сложно сделать. Почему? Да в мире души душа живет, движется без памяти. Ей память не нужна. Вот она прямо в среде вот этого знания находится. То есть она все время видит, она знает, что делать и так далее. Память не нужна. И то, что эта задача заложена, да, вот эта скума на воплощение некой задачи, с которой она в это тело входит, она входит, и она не входит, и у человека сразу сознание появляется, у него проявляется пара. Что-то, условно говоря, через телесные вот эти, вот эту жизнь внутреннюю, да, от мамы передается, да, как некие там отпечатки, да, вот этому маленькому тельцу. Но когда рождается вот этот маленький человечек, памяти нету, стоять не может, говорить не может, глазами вращать не может, ничего не может, памяти нету. Это все память движения, память перемещений. Следующий шаг, который делает человек, начинает этот мир познавать, осознает себя, ну, воспринимает, да, но потом себя там Лешей, Машей, там, Петей и так далее, кем-то, дорогим, неважно. Начинает осознавать себя телом, начинает осознавать себя личностью, и его внимание, то есть его осознавание, оно переключается на внешнее вот это вот окружение, на внешний мир, на его восприятие, на то, как надо выживать, и на тело, то, чем ты выживаешь. И ты что делаешь? Ты с души начинаешь отодвигаться от нее. И вот это слои, те слои, которые закрывают нашу душу от нас же самих, от нашего видения. И мы перестаем видеть. Но у нас появляется память, мы можем что-то вспомнить. И мы в этой памяти пытаемся найти скуму. Мы не можем, она заложена была еще до того, как у тебя память появилась. Поэтому найти ее невозможно просто так. С этим, рассматривая свою память. А найти ее можно потому, условно говоря, как бы поднимаясь над однажды, если интересно будет, с этим мы поработаем. А сейчас просто скажу, как некий прием такой. Поднимаясь над своей жизнью, над движением, как ты по жизни идешь, с чем ты больше сталкиваешься, да, и вот ты начинаешь смотреть, а с чем ты больше сталкиваешься, с чем ты занят, кроме выживания и каких-то удовлетворение своих потребностей разных. Убери все это, и ты увидишь, во что ты бьешься, чем ты цепляешься, и через это ты можешь понять, какая у тебя скука, с чем ты встречаешься, какие уроки тебе жизнь преподносит. И тогда можно вот это вот, и когда ты это все осознавать начинаешь, у тебя многое выстраивается, почему жизнь с тобой то вот было. Это почему так с тобой случилось, почему такие-то люди тебе встретились, такие-то души, там, родственные или наоборот, да, кто там тебе палки в колеса вставлял, а, говоря по-другому, создавал тебе определенные условия для твоего движения, для твоего совершенствования, для выполнения задачи твоей души. И вот это движение можно увидеть свое. И видя это движение, ты уже осознаешь, к чему твоя душа стремится, условно говоря, какие задачи, и тогда твои вот эти шаги, выборы становятся осознанными. И тогда ты укрепляешься, возвращаемся изначально, укрепляешься в своем духе. Осознанно это сделано человеком, неосознанно. Но про таких людей видно, и про них говорят, да, этот человек там с каким-то стержнем, там, его там, не свернешь в сторону и так далее. Вот это и есть ощущение духа. А видите, оно все связано. Говоря о движении, видите, мы с вами же перемещаемся. То есть, ну, условно говоря, двигаемся. На самом деле, ну, тела перемещаются. Но они же не сами по себе перемещаются. Значит, мы о чем-то думаем в это время. А что такое наши думки с вами? Ну, или мыслим. Да? Ну, в данном случае без разницы. Хотя это разные вещи. Что происходит? У нас идет смена образов в нашем сознании. То есть в каком-то смысле наше сознание течет. И вот насколько в нашем сознании текучая смена образов, настолько мы и в жизни становимся текущим. Насколько в нашем сознании рвутся вот эти образы разрывом движения, настолько мы и проявляемся в перемещении своих, или в жизни, да, перемещение рвано. А если вот такую вот мысль такую допустить, да? Если ты постоянно рвешь свои движения, да, то что постоянно тебе приходится делать? Постоянно, сразу скажу, да, нет возможности сразу ответить, да, через эфир людям. А тебе постоянно приходится усилия прикладывать для рождения движения. И ты постоянно, разрывая свое движение, как бы рвешь его, да, опустошаешься. Ты прерываешь вот эти потоки движения, поток сил. Вот. На как раз на понимание этого, на понимание, как это накопить, да, в человеке, как это создать новый, так сказать, образ бытия, да, и были вот эти созданы китайские стили, да, боевых, как бы боевых искусств. Ну, на самом деле, тайцзи – это не боевое искусство. Это, ну, в лучшем случае, мягкие боевые искусства. То, что я сразу скажу для тех, кто будет против говорить. Ребят, боевое искусство, у нее определенная задача, да, – уничтожение противника. Чем быстрее, тем лучше. И там движения все короткие. В тайцзи, там, багуджан, там, и прочие вот эти вот стили, о которых я хочу сейчас два слова сказать, там все движения длинные, ты просто не успеешь ничего сделать. Вот. Так вот, говоря о таких вот оздоровительных практиках, да, там основа этих оздоровительных практик была какое? Непрерывность движения, то есть не перемещение. То есть многие путают перемещение с движением. Так вот, непрерывность рождения вот этого движения, как некой среды, да, и, вот, и нахождение в этой среде, которую ты постоянно поддерживаешь. Эту среду. Вот. И тем самым, если мы дальше вот идем, почему она оздоровительная? Да потому что вот эта среда движения, в которую ты рождаешь, да, усилием определенным, а текучестью вот этой силы рождения вот этой среды движения, у тебя следующая среда появляется. Движение, проходя через тело, вот это движение, оно уплотняется до живы, до вот этой вот той составляющей движения, которая рождает вот эту жизнь. В теле жил. Поэтому всегда это было как бы оздоровительной практикой. Вот, и, ну, как бы ты ни делал это упражнение, да, если они текучие и плавные, вот эти, то какой бы ты ни делал, будь там хоть тайцзи, хоть зарядка, да. Вот. Как раньше были зарядки эти во время обеда там. Когда, да, будь то это, оно все равно будет приносить тебе пользу. Потому что ты будешь наполняться как раз вот этой средой оздоровительной. Ну, я-то начал с другого немножко, да, я начал с текучести сознания. Так вот, если мы на себя посмотрим, если мы с вами угловатые, если мы постоянно теряем силы, если мы, условно говоря, рваные, то есть... Ну, как мы это можем определить? Да просто посмотреть на себя. И, по крайней мере, как минимум, обратить внимание на животных. Ну, да, с хорошей стороны, да? Посмотреть, они какие? Они, да, в основном, они все текучие. Текучие и наполненные силой, жизнью. И практически, если мы с вами посмотрим, да, то они уже, как это назвать, в преклонном возрасте, да, оставляют эту текучесть и силу. Да, сила может быть поменьше. Мы не берем сейчас собак, да, домашних и так далее. Берем просто дикую природу. Вот смотрим и видим там. И тогда они начинают как бы терять, что ли, эту текучесть, да, или как, когда они начинают умирать. Когда вот этот лев походил, чувствует, все, силы начинают покидать, что значит, задача выполнена, львиная его, все, тело еще может там, а он сам нет. Мы не берем случай травм, да, тело еще может, а он нет. И так сказать, с людьми то же самое. Душа выполнила здесь кум, делать ей здесь нечего, все, надо сбрасывать этот скафандр, ложится он в этот, где-нибудь под дерево, там, условно говоря, этот лев, да, и душа уходит. Она постоянно движется. Так же и люди раньше назывался светлой смертью. Когда они чувствовали свою смерть, они еще в силах были, они говорят, вот я буду уходить. Раньше говорили, что очень много разговоров, что не умереть, а уйти. Когда умирает, это уже как бы что-то было неестественное, что-то по болезни, либо еще там, я говорю, травма какая-то. Еще какое-то событие. А так, все, пора уходить. Он еще в силах, все, он еще здоровый, но все, душа уже тянется, ее направление, ее духа уже там, она уже там, все, задача выполнена, пора выходить. Те силы жизненные в это время, те, которые связывали все эти тела, есть, тут тоже можно говорить об этом, устройстве, ну ладно, вот эти узлы силовые, они распускаются, и душа уходит из тела. Вот это называлось светлой смертью. Но движение не останавливается в душе. Кстати, вы знаете, что мы не спим никогда? Это тело наше спит. А мы постоянно двигаемся, мы перетекаем вместе с душой. Она из тела, когда сон происходит, да, ты либо в сновидении, либо в сон уходишь, и ты там продолжаешь бодрствовать. Ты как душа, как дух, да, как угодно, ты не спишь. Спит, отдыхает только тело. Да и то, когда оно отдыхает, оно все равно как-то живет, двигается, в нем что-то перетекает. Ну, это как некая основа. Мы даже стоять с вами не можем, как бы сказать, статично. У нас все сделано так, чтобы мы постоянно двигались. Постоянно мы двигались. То есть наш весь скелет с кучей, там 300 с чем-то у него степеней свободы, да, там, если не больше. Я уже не помню сейчас. Неважно. И вот нам кажется, что мы стоим. Ну, простой эксперимент сделайте. Ну, вы встаньте на одну ногу, да, вот, так и напрягитесь, чувствуете, да, хорошо стоите. Через несколько секунд вы начнете чувствовать, как вы равновесие теряете, вы падать будете. То же самое на двух ногах, только мы там быстрее, как сказать, равновесие ловим. А так как наше осознавание слабое, то нам кажется, что мы не замечаем вот этих мелких перемещений. А они начинают прямо внутри нас быть. То есть движение внутри нас всегда происходит. Вселенная в постоянном движении. Ну, давайте так, если мы, да, часть природы, часть Вселенной, значит, основные законы, которые относятся ко Вселенной, да, относятся также к человеку. И если Вселенная все время в движении, так и в человеке то же самое. Все, что течет и движется, в нем тоже это все происходит. Как наши мысли, как вот эти токи силы, крови, там, огонь, свет и так далее. Так все составы наши, вот эти, как сказать, физические, они тоже все течет. Тоже все текут. И лишь только напряжение, да, вот, ну, какие-то определенные напряжения у нас удерживают в определенной форме. Стоит только этого напряжения убрать, то есть биоэлектрика, все сразу вот. У нас все течет. Это все приспособлено для движения, для того, чтобы любое движение проходило сквозь тело. Чтобы мы могли, да, вот благодаря вот этим огромному степени свободы, которая дано, да, условно говоря, двигаться и течь или стекать, да, с любого препятствия, обтекая любое препятствие. То же самое с нашим сознанием. Почему у нас это не получается, это другой вопрос. Учились не там. Но это не важно. Сейчас это пока не важно. Так, много чего тут наговорил. Давайте, если вопросы какие-то появились, Ну, я хотел, да, я еще хотела бы вот сказать о том, что, в принципе, вот движение, оно вот можно облечь в любую форму, да, ну, само движение. Конечно. То есть и наполнить его силой, да, и образом, и так далее. И вот, как ты вот говорил, что движение, оно плавное. Оно плавное, это вот хорошо, когда оно плавное, а когда оно рваное, в общем, получается, что человек теряет силы не на то, что необходимо, он не в состоянии вот этой вот плавности, легкости, и, соответственно, он делает какие-то лишние движения, теряет эту силу, ну и идет по жизни тоже, то есть потому что он то туда циркнется, то сюда, то есть плавность у него в мышлении, не мышлении, а в осознанности, в сознании того мира, в котором он живет, ну, слабая. И вот если говорить о нашей культуре, вот, кстати, тоже это вот хотел сказать, я думаю, то, что все наши народные традиции культурные тоже связаны с движением, наполнением силой и влечением в образы. То есть чтобы человек именно понял, для чего он в этой жизни, зачем вот эти вот все игры, забавы, хороводы, ну и так далее, вот эти даже не соревнования, а вот не... Без соприкосновения с человеком управление, умение управлять телами другого человека. Ну, то есть это как, ну, может быть, какая-то борьба, бой там, такое. Это все это идет как раз из того умения вот этим движением управлять. Правильно? Правильно. Движение, управление силой. Зная, как сила протекает, зная вот это вот, ощущая, чувствуя, да, как угодно говорить можно, это движение через тебя, ты можешь его усиливать. У меня было в свое время в этнографических экспедициях, да, и вот это вот, лето, там, Курская область, там, те самые, свадьба идет. И вот бабушки там, ну, сидят, да, рассказывают. И мы, молодежь, так подходим, говорят, ну мы правильно делаем. Они смеются, да, говорят, правильно мы делаем. Ну а как можно объяснить? Как можно объяснить, что современному человеку, что он делает форму, да? А не форма у него рождается от содержания внутреннего наполнения. Вот у бабушек, там, у стариков, там все, у них некое внутреннее наполнение было, и они облекали в некую форму. Мы же видим, да, что вот эту, условно говоря, фотографируя, да, вот эту форму, мы пытаемся ее, как сказать, воплотить теперь, ее повторить, эту форму. Поэтому, конечно, они говорят, смеются и говорят, да, да. Я говорю, мы с работы приходим, уже когда там скотину все загнали, я сам помню, как в деревне все это было, когда совсем маленьким приезжал, я это помню все. И вот они рассказывают, вот все, всю скотину там завели, все, ты освободился. Там где-то гармонь заиграла, там балалайка, и все начинают вот к этим лавочкам стягиваться, где все это происходит. А расходимся, мы говорим, когда уже, смотришь, уже расцветает. А с утра тебе вставать нужно, там, скотину выгонять. И ты спишь, говорит, часа 2-3. И что должно быть с человеком? Ну, понятно, там где-то можно еще в поле приснуть, там, на часок, ну, когда обед идет. Вот. Это тоже все нормально. Но в то же время следующий день начинается, и ты весь день прокрутился в этой, в крестьянском, да, в заботах своих, да, в среде вот в этой. Опять начинает вот эта вот гармошка играть, ты приходишь и, говорит, и забываешь обо всем, обо всякой усталости. И вот эти игры, плясы, там вот где-то есть народ побольше, и хороводы, и все это, и песни. И ты все время там не спишь, ты находишься вот в этих силах. Я это потом на себе начал вот видеть, когда долго вот занимаюсь вот, как раз и культурной вот этой частью, и единоборствами, и семинары проводя, ты проводишь основные вот эти вот, скажем, занятия, которые есть. Потом какой-то факультатив, потом еще какие-то вопросы, еще что-то так. Слово за слово, движение за движением, и ты двигаешься, видишь уже на улице уже светло. При этом у тебя ни капли усталости, никакой глаз у тебя не дергается, тебе спать совершенно не хочется. То есть сквозь тебя вот это движение и сила проходит, она тебя промывает, и ты вот в этой среде находишься, и ты готов уже идти там дальше, что-то делать, семинары проводить или там хозяйством каким-то заниматься. Я тогда понял прямо на себе, да, что было с нашими предками, когда вот они погружались вот в эту, так скажем, среду движения. И там действительно она тебя промывать начинает. Хорошо. Пришло время второй части эфира, и после короткой отбивки мы перейдем к ответам на вопросы слушателей и зрителей Народного славянского радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «Нисхождение духа в тело и рождение движения». За время обсуждения в чат поступили вопросы с официальных ресурсов Народного славянского радио. И первый вопрос. Правда, не вопрос, а такое предложение от Олега. Можно о выходе поподробнее? Можно, но это надо отдельно. Потому что их выходов на самом деле куда и чем. То есть это неоднозначно. То есть надо понять, во-первых, что вас интересует. И тогда уже подробно рассказывать, как делать это, какие предварительные. Ну, это большая работа. Это целый, я свое, представляю, вот трудность всего. Это целый вебинар я проводил. Ну, не вебинар, а целый семинар. Этому был посвящен. Согласна, это длительно очень, даже не то, что эфир, а нужно несколько дней об этом. Да, то есть да, как да. Можно рассказать о том, что человек не может прочувствовать? Вот, ну, мне так кажется. Следующий вопрос от Григория Медведева. Тогда что такое мысль? Что первично, бытие или сознание? Ну, я могу так, а что такое бытие? Да? Первичный дух. Дух рождает, условно говоря, знание, потом сознание. Это среды. Когда вы вопрос так задаете, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Вы приняли вы мою, условно говоря, мои понятия, да, либо вы говорите о своих каких-то понятиях, когда называете, да, вот это, там свое, своя трактовка понятий, понимаете, да? Вот, вы как-то учитываете эти. Мне невозможно ответить так на вопрос. Потому что ну, сознание, на мой взгляд, это вот я уже объяснил, что такое это пара, то есть некая среда тонковещественная, наполненная образами, то есть отпечатками знаний. Вот мы берем, еще раз, карандашик, ручка, да, в данном случае, вот смотрим на нее, внимательно рассматриваем, глаза закрываем и представляем ее здесь. Мы ее здесь видим закрытыми глазами. Но что происходит? Глаза эти закрыты физически, да, ты не видишь самой ручки глазами. У тебя оптика не работает. Но ты чем-то видишь. И что ты видишь? Вот ты видишь как раз отпечаток, который здесь висит, и этот отпечаток в той самой тончайшей среде, которая называется сознанием. Это есть образ, то есть часть знания. А видишь ты это своим, да, оком души. Вот это и есть сознание. Что первичнее, да, сознание или бытие, а тогда что такое бытие? В каком смысле можно сказать, что сознание – это и есть бытие? То есть бытие тоже может быть разным. Бытие – это вот где мы вот сейчас находимся, да, вот это бытие. И в то же время бытие может быть не здесь, а оно в другом мире, в мире духов или в мире души. Но в любом случае сначала было сознание. Ну, а самое первое – это дух. От него пошли все эти самые, от его эманации пошли потом дальше все рождение вот этих сред, так же, как и, еще раз говорю, так же, как и у индусов. Пуруша было прокрити, рождение материи прокрити было. Сначала не было ничего. Так же, как у египтян было море там, вот это океан такой. Безмолвие, как они там называли, не помню уже, неважно, да? Пустота такая. И в этой пустоте было там нечто. Все, и только потом начало образовываться вот это бытие из этого. Из не оформившегося, из, как бы сказать, несуществующего материально. Вот это вот главное в нашей жизни, чтобы ну, как, какая-то привязка была, надо понимать, что каждой плотной вещи как бы предшествует менее плотной вещи. И так до исчезновения, до пустоты, той самой, куда дошел потом в своих медитациях Будда, да, Гаутама, первый Будда, по крайней мере, так говорили. То есть однажды дошел туда и увидел, что пусто, что нету ничего. Не существует никакого бытия, да, нету, нету ни Творца, нету ни души. Поэтому первый буддист, там были основы такие, что нету Творца и нету души. Есть пустота, и только дхарма есть. Не дхарма, а дхармы. Есть, да? То есть некие события, которые да, переходят они из воплощения в воплощение. Ну да ладно, это меня так умностью занесло. Хорошо. Отреды вопрос. Дух выбирает тело и все, что с ним потом будет. Ну а как же свобода выбора человека тогда, если все уже прописано было? Душа. Душа выбирает тело, не дух. Согласна. И при этом у человека дана свобода. Поэтому многие люди, еще раз говорю, да, вот я же этот пример приводил, кто-то идет по жизни, знает, а кто-то блуждает. То есть он, сделав ряд каких-то выборов, ну, неправильных, а может и правильных, мы же не знаем, для чего он пришел. Может как раз и понять, что то, что если ты не идешь путем души, да, то ты рано или поздно ты заблудишься. Угу. Вот. Кому-то нужно познать доброту, кому-то милосердие, кому-то предательство нужно позвать. И он тогда и будет предан, и будет сам предавать, чтобы познав это, да, познать. Кому-то творчество надо познавать. То есть вы не думаете, что для души важно дом построить. Что человек пришел сюда дом строить. Нет. Не-не-не-не. Это ты как личность дом строишь. Но в этом, когда ты архитектор, там есть внутренняя задача. Например, задача творения новых миров. Ты же как будущий, условно, ну, так это, немножко пофантазируем, да, будущий бог, да, ты должен научиться, став, кто такие бога. Да это те, кто новые миры творит. Вот душа и приходит сюда учиться вот этому. И этому тоже. То есть либо это умения какие-то, либо это качество души. Вот. Ну, я все не могу рассказать, это слишком много. Поэтому ограничимся этим. Хорошо. Еще один вопрос. Я бы хотела сказать, наверное, уже согласна, раз все время говорили о выходе именно из тела. Олег задает, у вас был осознанный выход из тела? Да, был. И призрачные вот эти, что, о чем я рассказывал, и выход из тела, условно говоря, в пространстве, вися над телом, да? Да, и полеты куда-то там на Кассиопею, да, в сторону Кассиопеи. И путешествия в теле сновидений, сна в сон. Ну, то есть это необходимая часть внутренней работы над собой, чтобы понять, да, кто ты есть. И вот эти вот, условно говоря, одежки, которые ты одеваешь. Опять же, в сон попадает, душа уходит. А почему ты там себя ощущаешь, да, там же с руками и с ногами и с головой? Что случилось? Ты одеваешь на себя тот же самый образ. Это и есть образ сновидения. Как он там называется? Одежда сновидения, или как она там? Но можно ее прям во сне снять. Но трудно снять, потому что мы привыкли. Видим, опять же, этот быт, бытие какое-то, люди бегают, там еще что-то, да. Вот. И ты себя отождествляешь. И вот пока раз отождествление не будет со своей личностью, со своим телом, да, ты постоянно будешь везде видеть и чувствовать. Даже выходя из тела, на какое-то время, вися над этим, ты будешь ощущать, что ты вот висишь с руками и с ногами. Нет, это иллюзия. Но этого нет на самом деле. Только это ты притаскиваешь вот этот образ свой, себя туда. И только вот поняв, что это образ, обратив внимание на себя, ты начинаешь видеть себя по-другому. И в этот миг ты себя осознаешь уже немножко другим. Апофатический способ. Уже ближе. Начинаешь ощущать себя. Однажды можно ощутить свое «я», где оно находится, что оно представляет, того самого созерцателя, который наблюдает за всем этим. Но это не личность как раз, это не те, которые мы сейчас разговариваем с вами или слушаем. Но это другой опять разговор. Благодарю, это был вопросы закончились все в этом эфире. И по традиции Народного славянского радио, Алексей, скажи доброе слово и напутствие для наших слушателей и зрителей. Да у меня, да, ну, хорошее настроение все. Вот это первое. Ну и второе, свой путь нащупать. Я постоянно, вот, это, как сказать, для всех одно пожелание у меня. Нащупать свой путь себя, стать себе хозяином. Вот так. Очень хорошее напутствие. От себя хочу сказать, что, ну, друзья, правильно создавайте образы своих целей, правильно используйте свою силу и осознанно наполняйте вот свое тело для использования этой силы и образов движением. И желаю вам здравия душевного, духовного и телесного. Благодарю зрителей за вопросы и участие в эфире. Огромная благодарность за поддержку Народного славянского радио, благодаря которой мы, ваши друзья, и мы все существуем. На Народном славянском радио вы слушали, смотрели эфир «В чем секрет счастливого...» Ой, Господи, боже мой. Ну, это тоже. Да, нахождение духов, нисхождение духов тела и рождение движения. Участники Алексей Гудков, гость эфира, ведущая я, меня зовут Вера. И у пульта находился Алексей Щербаков, за чатом слетела Светлана Большакова. Если вам нравится тема, которую мы освещаем, и подписывайтесь, и делитесь информацией с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем. Увидимся и услышимся. Всем добра. Всем добра. Славянское радио для пытливых умов.